Рэким жил в башне Черчилля в номере с кондиционером. За неделю мы составили на него приличное досье. Он не казал нос наружу раньше часа дня, а один раз вылез только в 4. В списке его излюбленных объектов были 2 банка, юридическая контора, 9 баров, 2 клуба, парикмахерская, 7 различных магазинов, 3 ресторана, 3 театра, 2 ночных заведения и еще всякая всячина. Обедал Рэким обычно в компании одного или нескольких мужчин, ужинал с женщиной, но не все время с той же самой. За неделю мы наблюдали 3 разных женщин. По описанию моих сотрудников, женщины составили бы честь прекрасному полу, американскому образу жизни и производителям лучшего в мире женского белья. Я и сам разок не утерпел подглядеть за Рэкимом, но в основном, конечно, полагался на помощников. Причем я тоже не бил баклуши. Не один час провел с Лили Роуэн по работе и вне работы, отчасти заглаживая вину за бессрочно отложенную поездку в Норвегию, отчасти проверяя точность характеристики ее способностей. Лили меня не разочаровала. Однажды во время танца она вздохнула по Питу. Потом как-то раз в квартире сказала, что была бы не прочь почаще помогать мне в работе, но когда я тактично намекнул, что в мою повестку дня входил вовсе не детективный бизнес, она проявила отзывчивость и оставила тему. А, приходилось еще печатать отчеты о наблюдении за Рэкимом. Каждый день рано вечером Макс Кристи приходил в мой офис забрать отчет за предыдущий день. Он садился читать и задавал много вопросов. Когда он слишком напирал, я терпеливо втолковывал, что не могу поставить человека прямо у дверей апартаментов, чтобы он фотографировал всех приходящих и уходящих, и что мы охватываем больше 80% времени, которое Рэким проводил вне номера. Для слежки в Нью-Йорке это был сверхвысокий показатель. Работать было легко, потому что Пит Редер подробно описал обстановку. Их немного волновали дела в Вестчестере, но куда больше волновали дела в городе. Став миллионером с помощью ножа для стейка, даже если им воспользовался кто-то другой, Рэким передал зэку, что обрывает с ним связь. Брауни Костиган явился попугать Рэкима, но тот спустил коллегу с лестницы. В Вашингтоне объявили кампанию по борьбе с азартными играми и рэкетом, окружная прокуратура графства Нью-Йорк проявила энтузиазм, обернувшийся эпидемией невроза в определенных кругах. Не исключено, что если бы один из моих отчетов упомянул о визите Рэкима в прокуратуру или сотрудника прокуратуры в апартаменты Рэкима, с последним мог случиться несчастный случай. Машиной бы сбил или упал бы в реку от избытка свинца в организме. Вот почему Вульф дал мне подробные и настоятельные инструкции, что включать в отчет, а что нет. О Вульфе не было ни слуху, ни духу. Он обещал дать мне знать, если запахнет жареным, и объяснил, как с ним связаться, если будет нужда. Я, между тем, жил по своему расписанию, и на 9-й день, в пятницу 1 сентября, решил перейти в наступление. Обстановка сложилась подходящая. Сол, выполняя инструкцию, позволил заметить себя 1 раз. Орри — 2 раза. Фред, без каких-либо инструкций, 3 раза. Я тоже их поддержал однажды вечером, засветившись у входа в ресторан «Кривой круг», из которого выходил Рэким со спутниками. В пятницу в 5 часов, когда Сол по телефону сообщил, что объект наблюдения вошел в бар «Романс» на 49-й улице, я пошел прогуляться, перехватил глазеющего на витрины Сола, сказал ему, чтобы шел домой к детям и жене, в развалочку подошел к бару и вступил внутрь. Народу в бар набилось битком. За столиком размером с таз сидело 5 человек. Не озираясь по сторонам, я нашел место за длинной барной стойкой, где двое посетителей неосторожно оставили между собой пространство, в которое я мог втиснуть локоть, а за ним всего себя. Через некоторое время бармен уже не мог притворяться, что не замечает меня, и даже позволил мне купить хайбол. Я как бы невзначай осмотрелся, заметил Рэкима за столиком с парой мужчин, повернулся к ним спиной и стал наблюдать за ними в зеркало. Я не надеялся, что они сразу клюнут. Думал, понадобится светануться 2-3 раза, но Рэким, похоже, дозрел. Я выпил половину 2-го хайбола, когда заметил в зеркало, что троица встает и протискивается через толпу к выходу. Я опустил лицо, разглядывая собственный большой палец. Они прошли мимо к двери, я обернулся, наблюдая за их мужественными спинами. Как только они вышли, я двинул за ними. На тротуаре я немедленно свернул направо, рассчитывая укрыться в подворотне магазина и вести оттуда дальнейшее наблюдение. До подворотни оставалось два шага, когда у моего локтя раздался голос. «Я здесь, Гудвин!» Я повернулся на звук, изображая легкое удивление. «Привет!» «В чем дело?» — резко спросил Рэкем. «Какое именно?» — вежливо откликнулся я. «У меня их много». «Действительно. Вы еще трое шпионите за мной. Кто этот любопытный, что хочет знать обо мне так много?» «А почему вы меня спрашиваете? Вам разве сильно докучают?» Лицо Рэкема начало наливаться кровью. Желвакам поступила команда «играть». Правое плечо задергалось в тике. «Не надо на улице», — предложил я. «Толпа соберется, особенно если я отвечу. Видите, как тот прохожий обернулся? У вас стойка, как у боксера». Рэкем немного расслабил мышцы. «Кажется, я понимаю». «Отлично, значит, я вам больше не нужен». «Я хотел бы с вами поговорить». «Говорите». «Не здесь. У меня в Черчилле». «В следующий вторник у меня найдется часик свободного времени». «Нет, сейчас. Мы пойдем туда прямо сейчас». Я пожал плечами. «Вместе не получится. Выступайте впереди, показывайте дорогу. Я пристроюсь сзади». Рэкем повернулся и зашагал прочь. Я позволил ему отойти на 20 шагов и двинулся за ним следом. Следить за человеком значительно легче, если заранее с ним договориться. Идти было недалеко, всего несколько кварталов, и слежка могла превратиться в небольшую приятную прогулку, если бы Рэкем не торопился. Мне пришлось чуть ли не бегом бежать, чтобы не отстать. На подходе к Черчиллю я сократил дистанцию, и когда Рэкем вошел в лифт, я уже вызывал следующую кабину. Рэкем занимал угловые апартаменты за уступом фасада, где оставалось место для террасы, и уличный шум был не так слышен. В салоне его номера стояла прохлада и тишина, на полу были голубенькие летние коврики, на стенах симпатичные картинки, на мебели голубенькие чехлы. Пока Рэкем опускал жалюзи на окнах, я осмотрелся и заметил. «Очень мило. Неплохое место для задушевной беседы». «Что будете пить?» «Спасибо, ничего. Я уже свое выпил в баре. Кроме того, я не пью с теми, за кем слежу». Кресло было удобное. Рэкем пододвинул второе поменьше и сел напротив. «У вас теперь собственный офис», — начал он. Я кивнул. «Да, дела пошли неплохо. Хотя лето, конечно, не лучший сезон. Осенью начнутся новые заботы, и клиент пойдет». «Вы так и не стали выполнять заказ, миссис Фрей». «А как бы я его выполнил?» — развел я руками. «Со мной никто не захотел разговаривать». «Их можно понять». Рэкем вынул и прикурил сигарету. Его руки почти не дрожали. «Послушайте, Гудвин, на улице я чуть не потерял голову. А ведь вы просто делаете то, за что вам платят». «Верно!» — откликнулся я с одобрением. «Люди шарахаются от частных детективов больше, чем от врачей и сантехников. Почему, непонятно. Все мы пытаемся сделать наш мир чуточку лучше». «Не сомневаюсь, не сомневаюсь. На кого вы работаете?» «На себя». «А кто вам платит, чтобы вы работали на себя?» Я покачал головой. «Лучше сразу попробуйте другие методы. Пригрозите пистолетом или ножом для стейка, что ли. Даже если меня нетрудно переубедить, надо хотя бы соблюсти видимость». Рэкем облизнул губы. Наверное, он пользовался этим приемом вместо счета до 10, потому что тут же вскочил и, сжав кулаки, навис надо мной. Я не пошевелился, только отклонил голову, чтобы лучше видеть его лицо. «Угол неудобный», — попробовал убедить его я. «Если вы замахнетесь из этой позиции, я уклонюсь и дам вам по коленям, и вы упадете на пол». Рэкем поколебался секунду, кулаки разжались и вовремя. Кулаком упавшую на коврик сигарету он бы не смог поднять. Сев, Рэкем глубоко затянулся и выпустил струю дыма. «У вас слишком длинный язык, Гудвин». «Нормальный», — возразил я, — «но я им часто режу правду матку». Не надо было, пожалуй, упоминать нож для стейка, это от раздражения. Я мог бы сказать вам, кто меня нанял, если бы вы начали совать мне иголки под ногти или махать перед носом долларовыми бумажками. Вы же решили не напрягаться, вот я и разозлился. «Я не убивал свою жену», — я улыбнулся в ответ. «Прямое и категоричное заявление. Ценю. А чего вы еще не делали?» Рэкем проигнорировал иронию. Я знаю, что Аннабель Фрей считает меня убийцей и готова потратить все деньги, оставленные ей моей женой, ну, если не все, то половину, лишь бы доказать это. Я не могу пенять на то, что вы согласились работать за ее деньги. Это не мое дело, но мне неприятно, что она их пускает по ветру, и не нравится, что за моей спиной постоянно кто-то торчит. Должна же быть какая-то возможность убедить и ее, и вас, что я невиновен. Вам ничего не приходит в голову? Нет. Но почему? Вы бы тоже были удовлетворены. Потому что я опять начинаю злиться. Вам плевать на озабоченность миссис Фрей. На самом деле вас грызет тревога, кто этот любопытный, что согласился платить за слежку, и вы пытаетесь поймать рыбу без наживки. Так настоящие спортсмены не поступают. Могу поспорить на пятерку, что у вас не найдется для меня подходящей наживки. Рэким смотрел на меня с полминуты, потом встал и подошел к передвижному бару, стоящему у стены, и принялся сочинять коктейль. «Вы точно выпить не хотите?» Я поблагодарил и сказал «нет». Вскоре Рэким вернулся с высоким бокалом в руке, сел, отпил несколько глотков, опустил бокал, рыгнул и предложил. «Плачу $1000, если назовете фамилию». «Только фамилию, ничего больше?» «Да». «Продано», — я протянул ладонь. «Давайте». «Сначала я хочу получить то, за что плачу, Гудвин». «Несомненно, гарантии неиспорченности продукта прилагаются». Рэким поднялся и вышел через дверь в дальнем конце комнаты. Я решил утолить жажду и подошел к бару налить содовой со льдом. Когда Рэким вернулся, я уже сидел в кресле. Рэким протянул деньги, и я пересчитал 10 новеньких хрустких сотенных бумажек. Рэким взял бокал, отпил и остановил свой взгляд на мне. «Ну и?» «Арнольд, зэк», — сказал я. Рэким едва слышно пискнул, на мгновение окаменел и потом запустил высокий бокал в стену. Он угодил в центр застекленной картины, что резко усилило и слуховой, и зрительный эффект.